«Не то совсем разведнеется», — сказала Соня, вставая. Шли кружным путем по дорожному распадку, огибая церковную площадь. По дороге, спускаясь к реке Петравки, видели в рассветном полумраке, как люди шли толпами и в одиночку по речному льду, карабкались на высокий церковный бугор, все торопились туда, на площадь, где стояли бывшие каменные лабазы, а теперь общественные кладовые с семенным фондом. «Это хорошо», — говорила Соня. «Все ринулись к лабазам, а в нашем конце село будто вымерло. Проскочим незаметными». Больница стояла на том берегу Петравки, на отшибе от села. Заснеженные бревенчатые здания тонули в черном кружеве оголенных липовых ветвей, сгущавших рассветный полумрак. Здесь все было тихо, безлюдно. От реки поднимались тропинкой к больничной железной ограде с каменными столбами. Калитка, ведущая в больничный сад, была настежь раскрыта. — Странно, — сказала Соня. Я запирала ее, уходя. В снегу возле тропинки валялся небольшой замок со скрюченной дужкой. «Странно», — опять сказала Соня, подымая замок. Возле родильного отделения их встретило четверо. Двое стояли по углам, а еще двое ковырялись в дверях. «Что вы тут делаете?» — закричала Соня. «А ну, заткнись!» — цыкнул на нее ближний, стоявший возле угла, и двинулся навстречу. Это был цыганистый парень в черном полушубке с отворотами на груди. Густые кудри выбивались сбоку из-под шапки, глаза наглые, белозубая улыбка во весь рот, руки в боковых карманах. «Ключи у тебя, голуба?» «Или у этого фраера?» Те двое, копавшиеся в дверях, тоже двинулись сюда. «Что вам нужно?» — опять крикнула Соня. «Потише, дорогуша!» — сказал ближний парень. «Нам нужны ключи от этих дверей». «Вам незачем туда идти, это же родильное отделение!» — сказала Соня, отступая к Успенскому. «Там скрываются два сукиных сына», — сказал, подходя, второй парень с гвоздодером в руках. Этот был в кожанке и в мохнатой кепке. На шею брошено белое кашне, лицо скуластое, злое. «Ключ живо, не то хуже будет». «Послушайте, ребята, в больнице нет сукиных сынов. «Здесь только больные люди», — сказал Успенский. «А ты не вякай!» — метнул на него злобный взгляд тот в кожанке. «Тебя не гребут и хвост не подымай!» «Митя!» — Мария поймала Дмитрия Ивановича за руку и сильно стиснула ее. «Прошу тебя!» «Погоди, Маша!» Он высвободил руку и шагнул вперед, заслоняя собой Соню. «Еще раз повторяю, здесь больница!» И нападать на больных или на медсестер бесчестно. «Кто этот фрукт?» — спросил своих человек в кожанке. «Из учителей», — ответил третий. Этот был худ, высок, в белых валенках и в стеганой фуфайке. Он стоял, блаженно улыбаясь, и чистил финкой ногти. «Скажи им, Вася», — обернулся он к скуластому в кожанке, — «вы, люди, пришлые... Вас попросили привести вышепоименованных сукиных сынов Зенина и Кадыкова на церковную площадь. С ними народ будет говорить, а требования народа — закон для всех. Так или нет?» Скуластый поглядел на Марию, потом на Соню, усмехнулся и сказал, «А мы немножко изменим программу представления. Пускай этот фраер идет домой, а леди пойдут с нами». Он нагло подмигнул Марии и кивнул на дверь. «Об чем речь?» Высокий фуфайки в два прыжка приблизился к Успенскому и, приставив финку к его груди, скомандовал «Кругом! Шагом! Арш!» Дмитрий Иванович левой рукой снизу толкнул его под локоть и правым коленом с силой ударил в промежность.